Ванесса налила из графина воду в два стакана, и я, сделав глоток, порадовалась ее прохладе. Всю дорогу от полицейского участка я бежала, и вот теперь сидела вспотевшая и дрожала всем телом. Голова болела, и каждый раз, когда я вдыхала лаванду из ароматизатора, обруч на лбу сжимался сильнее. «Спасибо, что согласились принять меня в обед. Я вам в самом деле очень благодарна». Мой голос звучал невыразительно, и я замолчала. «Как ты себя чувствуешь, Дженна?» — спросила Ванесса. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но рыдания не позволили мне выговорить ни слова. Ванесса молчала, и я взяла платок. Вот уж не думала, что он может мне понадобиться. Я вытерла глаза, высморкалась, но как только попыталась что-то произнести, дыхание перехватило, и слова застряли в горле. «Не спеши», — сказала Ванесса. Я кивнула, смутившись, что не способна взять себя в руки. Наконец мои плечи перестали вздрагивать. Ванесса подвинула мне через стол коричневую плетеную мусорницу, и я положила в нее скомканный бумажный платок. «Не знаю, что вам сказать». Не желая встречаться с ней взглядом, я смотрела в окно на клубящиеся облака на небе. Ванесса не стала задавать вопросов, и я поняла, что это такая уловка. Если пауза будет длиться долго, мне придется заполнять пространство между нами словами, но я никак не могла сообразить, с чего начать. Ванесса считала, что я схожу с ума, и я сама начала сомневаться, а может, так и есть? Мне кажется, с Кали что-то случилось. Я повернулась к Ванессе, но ее лицо ничего не выражало, но не знаю, что можно предпринять». «Что, по-твоему, случилось с Кали?» — спросила Ванесса. Я вытянула из коробки новый бумажный платок и скрутила его пальцами. По-моему, она кого-то боялась, кто-то хотел причинить ей зло. Я ходила в полицию, но меня не приняли всерьез. А я считаю, ее могли... Я запнулась, боясь произнести слово вслух. «Считаю, что ее могли убить», — договорила я шепотом и сжалась в ожидании реакции Ванессы. Но та не ахнула, даже не выразила никакого удивления, а ровным голосом спросила, «Почему тебе пришло в голову, что кто-то хотел навредить Кали?» Я растерялась, ожидала совсем другого отклика. Я пыталась выяснить, что произошло тем вечером, понимаете, ради Тома и Аманды, чтобы они перестали день и ночь гадать, почему их дочь тогда убежала со свадьбы и могли просто горевать о ней. Мне показалось, что когда я произнесла слово «гадать», брови Аманды слегка изогнулись, но я могла и ошибиться. Я продолжала. Все оказалось сложнее, чем я думала. Сначала я решила, что Натан ее ударил. Мне стало очень страшно, и я заключила, что это ее страх. Во снах мне постоянно являлся мужчина, но я никогда не видела его лица. Тем не менее, я не сомневалась, что это Натан. «Мужчина в твоих снах избивал Кали?» «Нет», — призналась я. «Сами видения радостные, но оставляют осадок, когда я просыпаюсь. Это каким-то образом связано с памятью Кали. Когда я познакомилась с Крисом, у меня возникло очень странное ощущение». «Кто такой Крис?» «Начальник Кали в стоматологической клинике». На этот раз Ванесса поджала губы, но я уже не могла остановиться и рассказала все по порядку. О том, что хотела помочь Тому и Аманде, выяснив, где именно в Испании находится их дочь София, чтобы они могли с ней связаться. О своем визите в паб «Принц Уэльский». Пока я говорила, я чувствовала, что мне становится легче. Когда же закончила, почти не сомневалась, что Ванесса вскочит и будет настаивать, чтобы мы немедленно позвонили в полицию. Но вместо этого она, сдвинув очки на переносицу, стала делать записи в моей истории болезни. Я ждала, когда она допишет, и, не дождавшись, заговорила опять. Я еще покопалась в материалах о клеточной памяти. Известен случай, когда 8-летней девочке пересадили сердце 10-летней убитой, и у нее начались ночные кошмары, в которых она видела убийцу-донора. Сны были настолько пугающими и подробными, что психиатр с матерью ребенка заявили в полицию. В результате убийца был найден, и ему предъявили обвинение. Ванесса подняла взгляд, и мне показалось, что я ее заинтересовала, но я ошиблась. «Никак не могу это прокомментировать, но то, что ощущаешь ты, — вполне естественная реакция». думать, что человека убили естественные реакции? Я не представляла, как она могла бы меня в этом убедить. Ты знакома с теорией вторичного травматического стресса, Дженна? Нет. Он возникает, если человек, в данном случае ты, узнает о травме другого человека. Риск выше среди женщин и тех, кто еще не справился с собственным стрессовым состоянием. Ты подходишь под обе категории. Чувство вины от того, что ты получила сердце калия, помноженное на сострадание к Тому и Аманде и ощущение неспособности помочь их горю, как я полагаю, вызвали вторичный травматический стресс. Ванесса глотнула из стакана и продолжила. Симптомы бывают самыми разными. От чувства безнадежности, отчаяния, страха до нежелательных мыслей, воспроизводящих травматические события, при которых больной не присутствовал, и кошмаров. Но за мной следили, когда я возвращалась домой. Я в этом уверена. Я постоянно испытывала тревожные ощущения, словно кто-то за мной наблюдал. Повышенная чувствительность и излишняя настороженность могут быть составляющими симптомов вторичного травматического стресса. Человеку очень просто себя уверить, что за ним следят, даже если это не так. Но не все же я придумала. Мне не верилось, что события последнего времени существуют только в моей голове. Я не утверждаю, что ты что-то придумала, Дженна. Все, о чем ты размышляешь, что испытываешь, для тебя вполне реально. Но я считаю, что вторичный травматический стресс в сочетании с лекарствами, которые ты принимаешь, а хорошо известно, что побочным действием, например, преднизона, может быть даже паранойя, способен вызвать иррациональные мысли. Твоя зацикленность на смерти калия – своего рода проявление таких симптомов. Ты в самом деле веришь, что есть нечто подозрительное в ее уходе из жизни? Сама же говорила, что полиция тщательно расследовала это дело и отмела все, что могло вызывать подозрение. Однако Том и Аманда считают, что в смерти их дочери есть нечто странное. Вполне естественно, срабатывает защитный механизм. Беспричинные аварии бьют наугад, и это трудно принять. Человек хочет найти причину, почему так случилось, иначе все теряет смысл. Согласна? Я с минуту обдумывала ее слова. Допустим, я могу согласиться с тем, что родители Кали пытаются найти смысл в том, что случилось, но невозможно объяснить все действием вторичного травматического стресса. Мобильник, который дала мне Сара в стоматологической клинике, и текстовые сообщения в нем — реальность. Я вам сейчас покажу. Я порылась в сумочке и протянула ей Nokia. Ванесса медленно вертела аппарат в руках, словно ничего подобного раньше не видела. «Откуда ты знаешь, что он принадлежал Кали?»